Крапчак, горный массив перед самым рассветом. Исдар Рамзи, сидя на небольшой площадке горного массива планеты Крапчак, наслаждался тишиной и покоем. Он пытался заглушить внутри печальный голос тоски и одиночества, все чаще бередивший душу. Вчера он проводил своего Эльтара и его Лианы на Ракшан для официального представления Эльтарины Евы Империи и проведения церемонии Леонории. Ева. Она понравилась ему сразу, слишком сильно понравилась. Но Эльтар Рантаир, его хозяин и единственный друг, на протяжении нескольких десятилетий они всегда были вместе, и он не мог отравить их дружбу своими чувствами к Еве. Более того, аномалия развития энергетической системы Эльтарины не позволяла даже прикоснуться к ней, не то что ощутить ее маленькое стройное тело. Его раса питалась как традиционной пищей, так и энергетически обменивалась энергией между мужчинами и женщинами, а в случае Евы она принадлежала только своему Лину. Только Рантаир мог прикоснуться к своей Лиане и не причинить ей вред, накормить своей энергией любимую женщину и покормиться от нее самому. Но наблюдать, с какой любовью эти двое смотрят друг на друга, с какой страстью прикасаются, не было сил, поэтому он остался здесь до их возвращения на Крапчак. Он хотел бы найти похожую на Еву женщину, не физически, нет, а чтобы также сразу, без оглядки, приняла его таким, каков есть. Он стал мечтать о несбыточном. Найти ту, которая сможет полюбить его так же, как Ева любит Рантаира. Любовь. Странная штука, о которой до встречи с этой землянкой он даже не знал, а теперь желал всем сердцем. С тоской смотрел на занимающийся рассвет и не хотел покидать своего места. Как только взойдут одна за другой две звезды Крапчага, на его поверхности поднимется песчаная буря, которую усугубит сильный жар, поднимающийся от все более нагревающейся поверхности. Даже дышать с рассветом становилось все труднее и труднее. Уже поднявшись на ноги, он заметил стремительный горящий росчерк в небе, и недалеко от него, взметнув тучу пыли, в поверхность зарылся какой-то аппарат. Подойдя ближе, он заметил, что это спасательная двухместная капсула, и хвала Атойе, она не задела его одноместный флайер, потому что без него до поселения добираться пришлось бы не менее суток, что в принципе невозможно на поверхности Крапчага. От любопытства он подошел ближе, и в этот момент открылся люк капсулы, и из него вывалились двое. Подойдя вплотную, он не мог поверить своим глазам. Перед ним лежали две изможденные человечки женского пола, пытаясь вдохнуть в себя побольше воздуха. Дар совсем опешил, когда вслед за этими двумя из люка выползла еще одна, довольно крупная женщина, вытаскивая окровавленную спутницу в бессознательном состоянии. Рассвет все ближе, и Дар за эти пару секунд, глядя на женщин, которые еще не обнаружили его присутствие, пытался найти выход из положения. На флайере они все не улетят. Оставить их одних погибнут, пока правят две звезды, к нему на помощь никто не придет. Судорожно оглядываясь вокруг и припоминая знакомый ландшафт, неожиданно вспомнил о неглубокой пещере недалеко отсюда. Если укрыться в ней, можно спастись и от бури, и от жара звезд. А с наступлением сумерек к ним придет подмога. Приняв это решение, он начал спасательную операцию, обратившись к ним уже на знакомом ему человеческом языке. И хотя слова давались тяжело, он должен осторожно, не пугая женщин, позаботиться о них. Как только они заметили его, пришли в ужас, и он с улыбкой вспомнил свое первое знакомство с Евой. Не обращая внимания на их реакцию, начал спокойным и уверенным голосом успокаивать их, а главное — торопить. «Приветствую вас на планете Крапчак. Вы не должны меня бояться. Я лишь хочу помочь вам позаботиться о вас. Нам надо поторопиться. Скоро рассветет, и я уверяю, это убьет нас всех. Мой флайер, к сожалению, не вместит столько народа, поэтому нам придется укрыться в пещере недалеко отсюда. Я помогу вам туда добраться и дождаться сумерек, и там я смогу ответить на ваши вопросы». Он постарался как можно дружественнее улыбнуться, чтобы снять напряжение, которое появилось между ними, пока он говорил. «Мой хозяин совсем недавно стал мужем женщины с вашей планеты. Она покорила его. Благодаря ей я знаком с вашим языком. У нас нет времени на разговоры. Сейчас мы должны поторопиться». Он быстро дошел до своего флайера и, забрав оттуда запас воды, еды, аптечку и защитное одеяло, быстро вернулся к ним. Они сидели маленькой стайкой, и самая крупная крепко прижимала к себе раненую. Подойдя к болезной, он положил свои вещи и осторожно, неуверенно дотронулся до ее ладони. Увидел, что вреда ей не причинил. Это вызвало тепло на душе. Волнение, радость и еще куча эмоций побежали по крови, рождая восторг и желание жить. Подняв ее на руки, он улыбнулся остальным и быстро пошел в нужном направлении. Разобрав его вещи, они гуськом засеменили следом, а он, едва сдерживая ликующий крик, шел впереди. Немного скосив глаза на свою ношу, увидел, что женщина наконец пришла в себя и смотрит на него и на чуть отставшую троицу. Ее длинные черные густые волосы испачканы в крови, серые глаза всматривались в его лицо с тревогой и любопытством. Подняв руку, она легко коснулась его щеки, а потом крепко ухватилась за лацканы Харуза. Женщина практически ничего не весила, совсем миниатюрная и легкая. Трудно точно определить, сколько ей лет. Скорее всего, она чуть старше 23-летней Евы. Даже для Ракшанса эта землянка очень милая и, неожиданно решил он, родная. Он не мог понять своих чувств, но сейчас, неся ее на руках, понимал, что готов отдать полжизни, чтобы она стала его Лианы. Когда она провела ладонью по его щеке, почувствовал, как у него перехватило дыхание от ее вкуса, такого мягкого, сладкого и неповторимого. Он посмотрел на нее и прошептал: «Ты моя, а то я». Вынырнув из омута ее глаз, он еще раз оглянулся, боясь потерять из виду трех других женщин. Они, не отставая, шли за ними. Протиснувшись в пещеру, осторожно положил свою женщину на пол, прислонив к стене, и занялся остальными, помогая устроиться удобнее. Предложив им воду и еду, занялся их ранами и попутно отвечал на вопросы, рассказывая об империи Ракшан и своем знакомстве с жителями Земли. Одновременно с этим он, наконец, выяснил, откуда на него свалились эти женщины. Его малышку звали Ярина, самую крупную из них — Таисия, а двух других — Ингрид и Зара. Женщины с планеты Земля летели вместе со своими семьями или, как Ярина с Таисией, совсем одни, но все они с того злополучного грузопассажирского судна «Конкорд», на которое напали джааны. В той бойне погиб и экипаж корабля из группы сопровождения. Случайно уцелеть удалось лишь Еве. Она рассказывала о тех трагических событиях со своей стороны. И вот теперь, не перебивая, Дар слушал жуткий рассказ о том, как погибал «Конкорд» от его пассажиров. Еще совсем молоденькая симпатичная Зара, судорожно всхлипывая, поведала, как она вышла принести еды своему мужу и пасынку, его сыну от первого брака, которые не захотели отвлекаться от игры, а когда смогла вернуться, их жилого отсека больше не существовало. Как ее в шоковом состоянии схватили мерзкие осьминогоподобные джааны, отправив на свой корабль. Более зрелая Ингрид была схвачена в столовой во время еды. Она в сопровождении семьи сестры летела на Фабиус, чтобы начать жизнь заново после гибели ее детей и мужа. Из всей ее семьи выжила она одна и толком даже не знала, почему так цепляется за жизнь, если все, кого она любила, погибли. Таисия, бортовой врач, работала на «Конкорде» уже 5 циклов и надеялась поселиться на Фабиусе и, наконец, обрести свой дом. Ярина, сирота, пыталась найти свое место в жизни и хотела обрести семью и любимого. У каждой своя судьба, но их пути пересеклись в тот день, когда они оказались все вместе на корабле джаанов для того, чтобы стать их кормом. Во время захвата Конкорда людей, словно скот, десятками загоняли на корабли других. Тех, кто оказывал сопротивление, немедленно убивали. Много людей погибло при штурме. Спасался каждый как мог, но безуспешно. Кто выживал, оказывался на кораблях джаанов. Больше полутора недель после пленения они питались лишь тем, что им бросали захватчики, словно скоту. Каждый день кого-то уводили из камер, и обратно никто не возвращался.